«Вкусно готовишь», — сказал незваный гость, отодвигая от себя опустевшую тарелку. «Сядь!» Она, поколебавшись, подошла к столу и села напротив колдуна рядом со мной. «Слышал я, что в лесу неподалеку убили кого-то. Знаете об этом?» «Нет, добрый господин». Некромант улыбнулся, кивнул. Было непонятно, поверил он ей или нет. «Странное убийство, хочу сказать. Никому толком не обращаясь». «Да, есть среди мертвецов двое. Можно подумать, что бедняк сунули головами в кузнечную печь. Об этом вы, конечно, тоже ничего не слышали». «В лес редко ходим. Милот миловал, мертвых не видели. Да и в деревне о них не болтали», — ответил я. «А тебе я слова не давал». Карие глаза нехорошо блеснули. «Так что, Ан, знаешь ты что-нибудь об этих несчастных?» «Нет, добрый господин». «Не ври мне!» — мягко предупредил он ее. «Я говорю правду», — произнесла Лаэн. «А я только вспомнил о порке, который нас видел. Проклятого болтливого дурака следовало утопить в реке, пока была такая возможность. И вот, пожалуйста, оставили болтуна в живых». «Посмотри на меня!» В голосе колдуна послышалась все та же обманчивая мягкость. «В глаза!» Она собрала волю в кулак и сделала то, что он просил. Некромант смотрел долго, невыносимо долго. Я напрягся, готовясь, если что, перевернуть на эту тварь стол. А там уж как получится. Неожиданно здесь я сохотался. «А я у тебя талант, девочка!» Слышать девочка, откуда более молодого, чем она сама, человека, почти смешно. Я видел, как мое солнце сдержало едкую фразу, готовый вот-вот сорваться с языка. «Врешь ты умело! Или не врешь?» «Мне незачем врать, да и как я бы посмела обмануть вас?» «О, это было бы очень, очень неосмотрительно с твоей стороны. Ложь ни к чему хорошему не приводит. Ты должна это понимать. И знаешь, наверное, я верю тебе. Что делать такой хорошей хозяйкой, как ты, в лесу, где что ни поляна, покойники?» Некромант явно издевался. Он знал, что она была там, почувствовал остатки магии. Такое ведь возможно. Но отчего-то продолжал игру. Кнут небрежно подтянул под себя ноги, чтобы удобнее было прыгнуть колдуну на спину. Я понял его задумку, но наоборот, расслабился и положил руки на колени, поближе к Утаку. «Откуда приехали, родичи?» «Из Альсгара», — негромко произнес Шен. Белый расцвел в счастливой улыбке, словно они с лекарями оказались земляками. «Хороший город, говорят, красивый. Я и мои братья намереваемся туда со временем заглянуть. Очень интересное место. Многие из Альсгары обладают даром. У тебя он есть, Ан?» «Нет, добрый господин, я из этого города». «Печально», — и, продолжая рассуждать вслух, закончил. «Находящую ты не похожа. Огонек? Я не ощущаю твоего жара. Кто ты? Самоучка? Если да, то как ваши ищущие упустили такую силу?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, добрый господин». «Может, и не понимаешь», — не стал спорить он. «А может, и понимаешь. Мне, увы, не узнать. Это очень печально, знаешь ли. Поэтому вскоре мы продолжим наш разговор. Но в присутствии еще одного человека. Я сегодня же сообщу ему о тебе. Думаю, ты будешь польщена оказанной честью». Он встал из-за стола, подошел к двери и обернулся. «Я вернусь к вам с новыми вопросами. И лучше бы вам всем приготовить ответы, которыми я останусь доволен. Будет очень неприятно разрушить столь милый моему сердцу родственный круг. Скоро прибудет тот, кого я жду. А пока что вы не вздумали бы со страху сбежать, я нашел для вас надежную охрану. До скорой встречи, Ан». Неспешной походкой колдун вышел за ворота, плотно притворив за собой калитку. Ожидавшая его пятерка мортов зашевелилась. «Охраняйте дом», — бросил некромант. «Следите за людьми. Никто не должен уйти. Если попытаются, верните. Но не калечить. Женщину даже пальцем не троньте. Она нужна мне целой. Ан оказалась умна и отнюдь не робкого десятка. Здесь Цу нравились такие. Врала, конечно, когда говорила, что не было в лесу. Ее выдал стук сердца. Но вот когда он упомянул о Даре, женщина и вправду ничего не поняла. Никаких намеков на ложь. Жаль, что она не умеет ощущать силу, пока ее не призывают. Можно, конечно, и саму справиться, снизойти до банальных пыток, в крайнем случае, но он боялся ошибиться. Если Ан умрет, и с ней умрет ее способность, вышестоящая ссылка. Так называют колдунов восьмого круга. Конец ссылки. Его по голове не погладят. Так что придется просить помощи. Колдун не любил этого, но другого выбора не было. Приказ был предельно ясен. При нахождении людей, у которых может быть искра, сообщать незамедлительно. Концом посоха Здисец начертил на прокаленном зноем песке волнистую линию, заключил ее в треугольник, произнес короткую фразу «формулу вызова». Из скудных теней соткался вестник, сердито зашипел, получил указание и растаял. Он знал, кого следует искать и что передавать. Оставалось ждать.